Спиркин. Основы философии. Учебное пособие для вузов. Москва. Политиздат. 1988 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Введение. Глава первая. Что такое философия? Параграф первый. О предмете и природе философского знания. Параграф второй. Философия – теоретическая основа мировоззрения. Параграф третий. Философия как общая методология. Глава вторая. История философии. Параграф первый. История домарксистской философии. Параграф 2. Возникновение и развитие философии марксизма. Параграф 3. Зарубежная философия 20-го столетия. Бытие и сознание. Глава 3. Материя. Единство и многообразие форм проявления. Параграф 1. Общее понятие материи. Параграф 2. Движение – способ существования материи. Параграф 3. Пространство и время. Глава 4. Сознание – сущность и происхождение. Параграф 1. Общее понятие о сознании. Параграф 2. От психики животных к сознанию человека. Параграф 3. Сознание, язык общения. Теория диалектики. Глава 5. Связь и развитие. Основные принципы диалектики. Параграф 1. О всеобщих связях и взаимодействии. Параграф 2. Идея развития и принципы историзма. Параграф 3. Принцип причинности и объективная целесообразность. Параграф 4. Принцип системности. Параграф 5. Закон и закономерность. Глава 6. Основные категории и законы диалектики. Параграф 1. О единстве и различии категорий и законов диалектики. Параграф 2. Сущность и явление. Параграф 3. Единичное, особенное и общее. Параграф 4. Необходимость и случайность. Параграф 5. Возможность, действительность и вероятность. Параграф 6. Часть и целое, система. Параграф 7. Содержание и форма. Параграф 8. Качество, количество и мера. Параграф 9. Противоречие и гармония. Параграф 10. Отрицание, преемственность, инновации. Познание и творчество. Глава 7. О сущности и смысле познания. Параграф 1. Что значит знать? Параграф 2. Практика, основа и цель познания. Параграф 3. Что есть истина? Глава 8. Философия мышления. Параграф 1. Интеллектуально-чувственное созерцание. Параграф 2. Мышление, сущность, уровни и формы. Параграф 3. Творческая активность человеческого духа. Параграф 4. О приемах и методах мышления. Параграф 5. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, вопросы социальной философии, глава 9, история социально-философской мысли, параграф 1, из истории домарксистской социальной философии, параграф 2, сущность материалистического понимания общества, параграф 3, зарубежная социальная философия 20-го столетия, глава 10. Природа и общество. Параграф 1. Взаимодействие общества и природы. Параграф 2. Демография. социально-философские проблемы. Глава 11. Экономическая сфера жизни общества, социально-философский аспект. Параграф 1. Материальное производство, понятия и основные элементы. Параграф 2. Техника и научно-технический прогресс. Параграф 3. Производственные отношения, сущность и структура. Параграф 4. Общественно-экономическая формация. Параграф 5. Социальная революция. Глава 12. Социальная сфера общественной жизни. Параграф 1. Классы и классовые отношения. Параграф 2. Нации и национальные отношения. Параграф 3. Семья и быт. Глава 13. Политическая сфера жизни общества. Параграф 1. Политика государства права. Параграф 2. Политическая система современного общества. Глава 14. Социальное управление. Параграф 1. Социальная информация и управление. Параграф 2. Типы управления и их воздействие на социальное развитие. Глава 15. Философское понимание человека. Параграф 1. Человек, личность, общество. Параграф 2. Человек в потоке истории. Глава 16. Духовная сфера жизни общества. Параграф 1. Общественное сознание, сущность и уровни. Параграф 2. Политическое сознание. Параграф 3. Право сознания. Параграф 4. Нравственное сознание. Параграф 5. Эстетическое сознание. Параграф 6. Религиозное сознание. Параграф 7. Научное сознание мира и мир науки. Параграф 8. Философия культуры. Глава 17. Исторический прогресс и глобальные проблемы современности. Параграф 1. Прогресс – исторически необходимое направление развития общества. Параграф 2. Диалектика мирового развития в современную эпоху.